Глава 4. Беженцы. Настало утро. Все дела в этом городе были решены, поэтому задерживаться мы не стали. Пленных горожан освободили. Алтангазарские воины же остались в заточении, как и положено по законам военного времени. Ранним утром мы уже болтались в душной карете, словно буузы на пару, и за считанные часы достигли пустыни. Поскольку мы двигались чуть восточнее той дороги, по которой ехали с Демиром, перед нами простирался другой пейзаж. Сухие клочки травы быстро редели, а впереди раскинулось бесконечное песчаное море с торчащими из него уродливыми скалами. Некоторые напоминали плавники дохлых акул, другие — жутких чудищ со множеством круглых отверстий, похожих на пустые глазницы. Из-за близости к территориям, захваченным Алтангазаром, дорога могла оказаться очень опасной. Зато была короткой, что для нашего медленного каравана было большим плюсом. «А вообще не вижу тут никакой опасности», — поделилась я. «Не наговаривай». Вайдун залепил мне легкий щелбан, за что сразу получил толчок в плечо. «Подеритесь еще», — вклинилась Юйор. «Никогда раньше не видела таких некрасивых скал», — сказала я, как ни в чем не бывало. «Зачем в них столько круглых отверстий?» «Природа удивительна. Чего в ней только не встретишь, и не всегда это должно быть красиво», — нравоучительным тоном ответил Вайдун. «На самом деле это гнезда, в которых живут мерзкие гигантские черви». «Да?» — я поморщилась. «Нет, конечно. Не верь всему, что тебе говорят». Вот же гад. Теперь она со мной вздумала играть. Я смутилась и разозлилась одновременно, но не подала виду. «Тогда что это?» «Без понятия», — бросил Вайдун. «Тебе говорили, что ты вредина?» «Никто не осмеливался говорить такое в лицо принцу». «Да?» — я повернулась к нему. «Так вот имей в виду, что ты вредина». Вайдун усмехнулся. «Конечно, мы просто дурачились. И такие глупые разговорчики мне нравились. Вайдун отвлекался, я бы сказала, развлекался, и новые приступы давно не случались. Я понимала, что истерика началась не только из-за того, что ему пришлось отнять чью-то жизнь. Просто все навалилось разом». Вайдун постоянно сравнивал себя с отцом. Хоть он об этом не говорил открыто, в его речах порой проскальзывали подобные фразы. «Цзиньлун поступил бы так», «При Цзиньлуне никто бы на такое не осмелился». Вайдуна угнетало, что подданные не воспринимали всерьез новых правителей и, ничего не страшась, совершали преступления, в чем он лично не раз убеждался. Ему пришлось собственноручно стать палачом, чтобы укрепить их с моей власть, потому что именно так бы поступил отец. Но быть похожим на отца ему совсем не нравилось. И быть правителем тоже. Однако одеваться было некуда. Положение обязывало. От этого в нем разливались бесконечная злость и отчаяние, с которыми он не мог справиться. Поэтому они выплескивались сами с собой в виде алых всполохов или неконтролируемого смеха. По крайней мере, я поняла его так. Возможно, было что-то еще, но мне пока не удалось этого узнать. «Хоть бы он больше не сходил с ума», — протянула Юйор. «Но что-то мне подсказывает, что в этом путешествии подобное случится еще не раз». За размышлениями я не заметила, как караван замедлился. А когда обратила внимание, к нам уже заглянул генерал Ван. «Принц, впереди странный вихрь», — взволнованно сообщил он. Я не очень-то удивилась. Вот и подоспели неприятности. «Какой вихрь?» — переспросил Вайдун. «Песчаный. Сами посмотрите». Мы выбрались из кареты, чтобы поглядеть, что за вихрь такой решил нас задержать. По каменистой земле скользила узкая воздушная воронка, которая методично огибала скалы, будто была разумной. Встревоженный песок поднимался вверх и туманом зависал над землей, смазывая очертания горизонта и окрестностей. У меня все свернулось внутри. Мы в опасности? Как противостоять воздуху? Это не кучка солдат, которых можно одолеть с помощью оружия и способностей. Перед надвигающейся стихией мы были бессильны. «Что нам делать?» — воскликнула я, схватив Вайдуна за локоть. «Без паники», — сказал он, стряхнув мою руку. Вайдун выглядел спокойно сосредоточенным. Он сощурился, вглядываясь в вихрь, а потом до чего-то додумался и едва от этого не подпрыгнул. «Это не вихрь», — провозгласил Вайдун. «Это дух». «Дух смерч?» — спросила я. «Бывают вообще духи природных явлений?» «Нет, какой-то обычный дух». Я не знала, успокаиваться после такого объяснения или паниковать сильнее, поэтому просто огляделась в поисках укромного места. Увы, спрятаться можно было только за скалами. Но от песчаной бури они бы нас вряд ли спасли. Разумный смерч тем временем стремительно приближался к нам. Мы стояли, смотрели и ждали. Я не понимала, почему никто ничего не предпринимает. Вайдун так вообще сложил руки на груди, словно ждал слугу с чашечкой чая. «Что делать-то?» — не выдержала я. «Мы с ним поговорим». Вайдун, казалось, нисколько не беспокоился. «Как мы с ним поговорим, если он похоронит нас под песком?» «Никто никого не похоронит, сестрица». Он оказался прав. Вопреки моим опасениям, смерч стал стихать и вскоре приземлился возле нас черным сгустком. Кем оказался тот дух, я разглядела не сразу, потому что нас окатила волна песка, и песчинки брызнули в глаза. Я стала яростно моргать и даже прослезилась. Когда зрение прояснилось, я увидела, что перед нами сидит жуткое существо. Птица ростом с человека, черная как ночь, с двумя змеиными хвостами, увенчанными копьевидными булавами и мощными львиными лапами. Она опустила длинные крылья, разложив их на песке, отчего они напоминали модный пернатый плащ. «Мать твою за ногу!» — удивился Вайдун. «Так это же злой дух!» «Злой дух?» — сглотнув, переспросила я. «А как противостоять этому?» «Дух, которого что-то разозлило, и теперь он пропитан темной энергией. Некоторые духи быстро успокаиваются. Некоторые остаются злыми столетиями, вредят миру, убивают людей. В общем, ужасные создания. Демоны. Но любого злого духа можно успокоить и вернуть в обычное состояние. Я это сделаю». Вайдун решительно вышел вперед и деловито заговорил. «Злой дух, думаю, мы можем договориться». Исполинская птица, похоже, так не считала. Она заклубилась тьмой и замолотила крыльями, отчего нас снова окатило волной песка. Я скрыла лицо в сгибе локтя, а, опустив руку, увидела, что Вайдун теперь тоже источает тьму. Песок ему был нипочём. Он просто исчезал в черном тумане, не причиняя никакого беспокойства. Дух на мгновение удивленно округлил глаза и приготовился для новой атаки, но не успел. Вайдун направил на него щупальца тьмы, которые насквозь пронзили птицу и обвелись вокруг тела, подобно лианам. Дух разозлился сильнее, издал мерзкий виск и задергался. Сначала Вайдун смотрел на него со зловещей улыбкой, но, чуть погодя, стал серьезен. А потом я заметила, что он напрягается и держится из последних сил. «Он не справится», — осознала я и похолодела от страха. «Если Вайдун не справится, то никто не справится». Я еще тешила себя надеждами на то, что у него внезапно случится прилив сил, но все было тщетно. Вайдун не справился. Нечто невидимое словно оттолкнуло его назад, чуть не свалив на спину. На лице у него отразились удивление и растерянность. «Я ошибся», — сглотнул он. «Этого духа не успокоить. Его можно только убить». «Принц, вы хотите убить пустынного духа?» — не поверил Ван. «Это просто низший дух», — небрежно отозвался Вейдун. «Я уже встречал таких, как ты», — заговорило вдруг существо. От его ровного и мощного голоса у меня по спине пробежали мурашки. «Правда?» — заинтересовался Вейдун. «Вы не люди и не духи. Вы настоящие выродки. Вы убиваете и тех, и других, потому что вас опьяняет ваше могущество». «Не все из нас такие. Люди, духи и такие выродки, как мы, на самом деле все разные. Кого-то встречал. Кто такой же, как я?» «Может, это Демир?» — подумала я. «Он из Алтан-Газара», — ответил дух. «Я не знаю его имени. Он подчинил многих из нас. Тех, кто не захотел ему служить, он убил. Те, кто выжил, стали подобны мне». «Ты не успокоишься, пока этот человек не будет наказан», — понимающе протянул Вейдун. «Да. И я не стану тебя убивать. Взамен ты не будешь вредить людям. А что до того человека, обещаю, он поплатится за содеянное». «Ты с ним не справишься». «Почему?» «Его душа чернее ночи. Даже 10 меток не в силах сдержать пожирающее его изнутри зло». 10 меток. Значит, не Демир». «Это Жанбулат?» — спросил Вейдун. «Нет, он не правитель Алтан-Газара, но служит ему». «Я найду его и сделаю все возможное, чтобы он получил по заслугам». «Я не верю ни тебе, ни таким, как ты». «Даю клятву такого выродка, как я, если ты понимаешь, о чем я». Дух приблизился к Вейдуну и заглянул ему в глаза. Голова, похожая на птичью, отражала эмоции почти как у человека. Он сощурился, внимательно вглядываясь в принца. От такого взгляда хотелось убежать куда подальше, но Вейдун не шелохнулся. «Я не буду верить людям», — произнес дух. «Но если ты не справишься, то мы обрушим нашу злость на города и поселения вашего жалкого человеческого мира». «Да, ты очень злой». В голосе Вейдуна послышалась насмешка, словно он не воспринимал угрозы духа всерьез. Существо развернулось, отчего воздух взмыли черные ленты тьмы, и, вновь обратившись смерчем, улетело прочь из скалы. «Ух!» — выдохнул Вейдун, схватившись за сердце. Я сразу подлетела к нему и поддержала его под локоть. «Опять приступ?» — заволновалась я. «Нет, все нормально», — прокряхтел он. «Ты хотел убить духа? Разве такое возможно?» «Не в привычном смысле слова. У духов нет ни плоти, ни крови, но их можно стереть из мира, так что они навсегда перестанут существовать». «И ты знаешь, как это сделать?» «Да». «И как?» «Не скажу», — ответил он. «Едем дальше». Мы вернулись в карету и продолжили путь. Вейдун явно решил, что разговор окончен, но я так не считала. «Почему вокруг духа клубилась тьма, прямо как у тебя?» — спросила я. «Это злая энергия. Моя душа с ней родилась, а у духа энергия стала злой, потому что он в ярости». «И тебя не успокоить?» «Я спокоен. Зло не полностью меня поглощает. К тому же, тьма во мне уравновешена метками доброго духа. И даже если этот дух внезапно станет злым, во мне ничего не изменится, потому что метки он делал, будучи добрым». «А злой дух может сделать метки?» — появился у меня вопрос. «Теоретически может. Но он скорее уничтожит человека, чем станет ему помогать. Ведь злыми они становятся по большей части из-за людей». Мы немного помолчали. А потом я решила поделиться своим беспокойством. Когда дух заговорил о человеке с метками, Я подумала, что это Демир. И лучше бы так и оказалось. Потому что человек с 10 метками, который служит моему дяде, — это катастрофа. Что, если не дядя гипнотизирует людей, а как раз тот человек? А что, если твой дядя загипнотизировал этого человека? В свою очередь, предположил Вайдун. Думаю, мы узнаем это только тогда, когда с ним встретимся. Ты вправду будешь его искать? Да. Я дал клятву. У тебя есть догадки, кем он может быть? Может, и есть. И кто это? Вайдун не стал отвечать. Догадки он явно решил держать при себе. По крайней мере, не пришлось драться. Нашла я утешение. «Да, но путь еще долгий», — вздохнул Вайдун. Он был прав. Никто из нас не сомневался, что из пустыни без драки мы не уйдем. Чем дольше мы ехали, тем тяжелее было сидеть в карете. Духота скопилась в тесном пространстве и не выветривалась даже при открытых окнах. Нам пришлось выбраться наружу и сесть на верблюдов. Вайдун нацепил на голову конусовидную соломенную шляпу, которая закрывала шею сзади и бросала тень на лицо. Все наши цанрен надели такие же. Даже для меня нашлась одна. И это было удобнее, чем обматывать голову платком. Тем не менее, платок все равно пришлось обернуть вокруг шеи, чтобы прятать лицо, когда ветер сильно бушевал и кидал в нас горсти песка. Пустыня здесь тоже не напоминала бескрайнее охристое море с дюнами и барханами, как я ожидала. Каменистая поверхность местами разбавлялась чахлыми кустами да кривыми кактусами. Иногда из-за горизонта выныривали уродливые скалы, в тени которых мы ночевали. Если особенно везло, на пути попадались поселения, и мы останавливались в постоялых дворах. Первой группе цанрен так и не удалось догнать Демира, потому что у них был разрыв в несколько дней. Мы мысленно настраивались ехать до самого Орамариса. В пути мы с Вайдуном даже успевали тренировать способности и медитировать. Иногда он учил меня технике цанрен и вдобавок показывал, как соединить ее с использованием силы. Получалось неплохо. И без сомнения, такие приемы окажутся неожиданными для противника. Через несколько дней нам повстречалась целая толпа беженцев, которые двигались куда-то на север. Не знаю, куда именно они шли, но этот путь был для них очень опасен. С правой стороны могли прийти алтангазарцы, а с левой — напасть пустынные кочевники или наемники. «Давай прогуляемся пешком», — сказал Вайдун. Когда мы влились в людскую реку, он усадил стариков, женщин и детей в карету. По жаре животные еле тащились, поэтому мы не особо отставали от них. «Благодарим вас за помощь», — сказала мать одного из детей. «Вы тоже беженцы». Я удивилась тому, что она выглядела не намного старше меня, а может, вообще была моей ровесницей. «Вроде того», — отозвался Вайдун на алтангазарском со своим столичным говором. «Вы из Ордуна?» — сразу пришла к выводу девушка. «Да», — ответила я, чтобы не врать. «Я-то ведь из Ордуна». «А вы?» «Вряд ли вы слышали про такой маленький городок Чулуун. Он находится недалеко от границы с Баефаном. После нападения баефанцев наш дом оказался разрушен». «Куда вы идете? – спросил Вайдун. Отец ребенка ответил. «Мы идем в свободную часть Орамариса. Говорят, там можно сесть на корабль и добраться до Виктории». Царство Виктория находилось так далеко, что иногда представлялось сказкой. Я знала об этой стране только то, что она лежит за океаном на западе и немного похожа на Орамарис. У них похожий климат, одна религия и язык. Орамарис развил с Викторией тесные отношения. А у Кумлара и Алтангазара нет ни флота, ни выхода к морю, ни заинтересованности в этом. Баефан же находится слишком далеко, и сосредоточен на землях к востоку. А еще всем известно, что Виктория настолько древняя, что там стоят храмы, возведенные более 1000 лет назад. На протяжении всей истории страны там правит одна и та же царская династия. И если Виктория и ввязывается в какие-то войны, то ведет их за морем и не приносит на свои территории. Неудивительно, что люди хотели туда добраться. Никто не был уверен в том, что Баефан не погрязнет вскоре в войне и хаосе, как это случилось с другими странами. А Виктория представлялась спокойной, надежной и стабильной. Людей нельзя было винить за желание покинуть свой континент. Они просто пытались выжить и спасти свои семьи. А я просила духов, чтобы все у них получилось. Однако, как я уже не раз убеждалась, духи меня не слушают. К тому же там, где нахожусь я, всегда случается что-то ужасное. Наверное, пора признать, что магнит для неприятностей — я одна, и никто больше. Только так можно объяснить то, что скоро мы нарвались на банду пустынных кочевников. Стоило нам разбить лагерь в тени скал, чтобы отдохнуть после долгого пути. Как из-за песков вынырнула группа всадников на лошадях. Их намерения сомнений не вызывали. Люди были завернуты в светлые одежды, головы их скрывали платки, оставлявшие открытыми только глаза. На поясах висело различное оружие. Кинжалы, изогнутые мечи, метательные клинки, а у кого-то даже топорики с короткими рукоятками. Навскидку, я насчитала человек 15. Не так много, чтобы Вейдун и Цанрен с ними не справились, но все же достаточно, чтобы в сражении они успели навредить беззащитным беженцам. Всадники остановились у нашего лагеря и спрыгнули с лошадей. Один из них, видимо, главарь, вышел вперед и принял наглую позу, как будто мы вторглись на его территорию. Может, так он и считал? Может, его банда контролировала этот клочок земли? Однако на самом деле пустыня никому не принадлежит, и никто не имеет права безосновательно ее присваивать. «Кто такие?» — спросил он. «Откуда едете? У вас есть главный?» Беженцы тревожно переглянулись и покрепче прижали к себе детей. У меня сжалось сердце. Эти люди просто хотят жить спокойно. «Встречалась с такими?» — тихо спросил Вейдун. Мы сидели на песке рядом с нашими сумками, собираясь перекусить и подремать. И очень разозлились, когда наш отдых накрылся медным тазом. «Мы с Демиром отобрали пайдзы у похожих ребят», — ответила я. «У этих не вижу никаких знаков отличия». «Если они сами по себе, то легче нам от этого не станет», — заметила я. «Понял». Цанрен рядом с нами уже продумывали какие-то ходы. Генерал Ван незаметно подобрался поближе к принцу. «Защищать людей», — скомандовал Вейдун. «Слушаюсь», — тихо ответил Ван. Главарь банды не слышал наших разговоров. Он нахально расхаживал между сидящими на одеялах людьми и вглядывался в лица. «Неужели у вас нет главного?» — вопросил он. «Нам же лучше». Вейдун закатил глаза. «Ну, допустим, я тут главный», — сказал он, вставая. «Отлично», — главарь хлопнул в ладоши. «Тогда мы быстро договоримся». «Чего ты хочешь?» «Ты отдаешь мне людей, а я сохраняю твою жизнь». Вайдуна это только позабавило, и он криво усмехнулся. «У меня встречное предложение. Ты и твои люди... «Сваливайте прямо сейчас, иначе вы все умрете. Разбойник приблизился к Вейдуну и оглядел его с ног до головы. Особенно его заинтересовала конусовидная шляпа, которую Вейдун единственный из нас не снял. «Вы баефанцы?» — догадался он. «Наши алтангазарские друзья будут очень рады отомстить вам за похищение принца Тугана». Не успела я моргнуть глазом, как он вытащил из-за пояса цилиндрический предмет и поднял его над головой. В небо взмыла красная вспышка света, которая поднялась высоко над песками и рассыпалась маленьким фейерверком. Сигнал алтангазарцам. «И все это из-за дурацкой шляпы?» — опешила я. Обвинять Вейдуна в том, что он ее не снял, было глупо. Никто ведь не подозревал, что из-за какой-то шляпы можно так влипнуть. Наемники окружали беженцев, чтобы никто не успел сбежать. Тут в дело вступили Цанрен. Они одновременно выпустили метательные клинки, причем каждый по два. Никто не промахнулся, и шесть разбойников в мгновение ока замертво свалились на песок. Осталось еще шестеро и главарь. Я собралась во что бы то ни стало защищать беженцев. Первым делом хотела избавиться от главаря, потому что он стоял рядом. Но Вейдун задушил его тьмой быстрее, чем я пошевелилась. Тело бандита, окутанное черным дымом, еще не упало к нашим ногам, как Вейдун вступил в сражение с другими наемниками. Цанрен скользили как тени, почти неуловимые человеческим глазом. Сражаться наравне с ними я бы все равно не смогла, поэтому решила хотя бы оградить беженцев от битвы. Парой движений я создала дорогу пламени, разделив лагерь и оставшихся наемников. Огонь пробежался по песку и быстро потух. Однако этого хватило, чтобы заставить людей с обеих сторон шарахнуться в стороны. Беженцы попрятались за камнями и повозками. Бандиты отступили назад. Цанрен воспользовались заминкой противников и атаковали их на расстоянии с помощью новых метательных ножей. Пока я думала, как еще применить способности, все наемники свалились в песок с пробитыми шеями. «Это не все», — сказал Вейдун, подходя ко мне. «Теперь нам придется иметь дело с отрядом алтангазарцев. Шамай, ты готова? И если нет, то лучше помоги спрятаться людям». Я поняла, что он имел в виду. Готова ли я сжечь дотла своих соотечественников, которые, возможно, находились под контролем Жанбулата? Я не могла с уверенностью ответить на этот вопрос, но решила, что ради собственного выживания и защиты невинных людей сделаю все, что угодно. Алтангазарцы не заставили себя ждать. Прошло не так много времени, и из-за скалы показалось облако пыли, поднимаемое скачущими во весь опор лошадьми. Новоприбывших было в разы больше, чем разбойников, нападение которых теперь казалось разминкой. Я поторапливала людей спрятаться между камнями и скалами, вполне осознавая, что это укрытие оставляет желать лучшего. Если воины вступят в ближний бой, то быстро доберутся до беженцев. Однако лучшего варианта не было. Да и до ближнего боя мы собирались допустить как можно меньше врагов. Цанрен, засевшие в укрытии, начали сбивать всадников стрелами. Я присоединилась к ним, вооружившись луком, и выпускала стрелы, охваченные огнем. Да, сейчас нам бы не помешала способность Альтаира поднять волну песка и закопать противников к духовой матери. Вскоре выяснилось, что алтангазарцев не так-то просто сбить с лошадей. Воины были облачены в крепкие доспехи, а еще двигались по одной из самых известных схем. Те, кто ехал впереди, держали в руках щиты, а задние ряды пускали по нам стрелы. Чтобы защитить беженцев, Вейдун поднял стену из серой дымки, которая не дала неприятельским стрелам долететь до нашего укрытия среди скал. Когда всадники приблизились, Вейдун распространил дымку так, что пустыню будто заволокло черным-черным туманом. И хоть солнце по-прежнему светило ярко, все вокруг в одночасье окутал сумрак. Всадники спрыгнули с лошадей, явно сбитые с толку странными погодными изменениями, и стали настороженно изучать местность. Наверняка после этого многие пожитки будут утеряны. Вещи, конечно, не так жалко, как жизни. Однако, если беженцы сегодня и выживут, то могут погибнуть завтра из-за нехватки продуктов. Я следила за врагами из-за камня. Многие потерялись где-то в тумане, но рядом с нами осталась небольшая группа, которая приблизилась к скалам, где прятались беженцы. Я затаила дыхание. Надо было что-то делать, пока они нас не обнаружили. Первыми в бой вступили Цанрен. Они выскочили из-за тумана, быстро кого-то убили и скрылись снова. В группе алтан-газарцев назрело беспокойство. Они сгруппировались, стараясь держаться поближе друг к другу и явно не понимая, с кем или чем имеют дело. Я взяла в правую руку один из своих парных мечей, левую оставила свободной, чтобы создавать пламя. Хоть Цанрен и были невероятными мастерами убийства, их было всего трое, поэтому я посчитала своим долгом им помочь. Выскочив из укрытия, я сразу же полоснула по горлу одному из противников. Повторить такой же успех с оставшимися не получилось. Но энергии мне было не занимать, поэтому я начала неистово орудовать мечом. Воины сопротивлялись, но я крутилась и вертелась так, что слышался только свист и звон металла. Наверное, я еще никогда в своей жизни не обращалась с оружием так хорошо. Демир бы однозначно мной гордился. Я в точности воспроизводила приемы, которые он мне показывал. Конечно, это не значит, что я кого-то задела или хотя бы оцарапала, и хорошего исполнения в конце концов оказалось недостаточно. У меня было мало практики в настоящих битвах. Вскоре я запыхалась, обливаясь потом, который застилал мне глаза. Но ни один из моих врагов так и не был повержен. Когда мой меч скрестился с мечом противника, я придержала эфес второй рукой, но это не помогло. Локти подогнулись от силы, с которой он давил, и я поняла, что пришло время воспользоваться силой духов. Огонь пополз из ладони вдоль клинка, не причиняя мне никакого вреда. Воин взвыл, когда раскаленная рукоять его обожгла и выронил оружие. Тогда я горящим клинком рубанула ему по шее. И его голова отлетела в песок, как крышечка от чайника. Думать не было времени. Я не стала зацикливаться на том, что произошло, и продолжила размахивать горящим мечом во все стороны. Враги, видно, быстро смекнули, что от меня стоит держаться подальше, и поспешили скрыться в тумане. Я не собиралась их отпускать, и стала левой рукой выпускать столпы пламени по убегающим людям. Воины горели, прямо как жрецы в гробницах, и воздух быстро пропитался тошнотворным запахом сожженной плоти. Теперь бы мной гордился Вайдун. При мысли о брате я задалась вопросом, как он может распространять тьму так, что она держится в воздухе и не растворяется. Я не могла так контролировать огонь. А мне бы очень хотелось, чтобы он сам струился по земле и поджигал каждого противника, как фитиль. Вместо этого мне приходилось усердно целиться, чтобы попасть в воинов, потому что пламя быстро рассеивалось, если гореть было нечему. Возможно, дело было вовсе не в умении контролировать огонь. Вайдун ошибался, когда говорил, что я могла бы спалить целый город. Нет, не могла бы. Мои силы были слишком малы для подобных масштабов. Но вот если бы у меня была черная метка, то... «Будет тебе, Шамай!» — прервала меня Юйор. «Ты все равно не сможешь получить черную метку. По крайней мере, в ближайшие несколько лет». «Обидно», — вслух отозвалась я. Внезапно воин, вынырнувший из тумана, выбил у меня из рук меч и замахнулся во второй раз. Это случилось неожиданно. Я успела уклониться, однако меч все равно рубанул по плечу. Похоже, коллекция шрамов на моем теле сегодня пополнится. «Козёл», — с болью сказала я. И, недолго думая, вцепилась ему в лицо. Ладони загорелись, лицо моего противника тоже. Он заверещал и попятился назад. Из-за огня кожа сошла, и у меня в руках остался обугленный кусок. Кровь и ошметки мяса прилипли к моим ладоням, застряли под ногтями и я рухнула на колени, борясь с приступом рвоты. «Шамай!» — услышала я рядом голос Вейдуна. Он вынырнул из тумана, и, сев рядом, схватил меня за плечи. Я зашипела от стрельнувшей боли. «Ранена?» — спросил он, тут же убрав руки. Я не могла ответить. Просто сидела, не зная, вырвет меня или все-таки нет. Чтобы не видеть свои ладони, я засунула их в песок, а после стала перебирать его, чтобы убрать кровь и ошметки. «Мы справимся», — на выдохе сказал Вейдун. «Справимся». Он решительно глянул на затянутое туманом поле боя. Поблизости дымились обугленные тела, которые я сожгла. Кое-где виднелись сражающиеся силуэты. Я не знала, выигрываем мы или нет. И тем более не знала, в порядке ли беженцы. «Пора это заканчивать», — проговорил Вейдун. Его глаза стали алыми. Из тела повалили красные облака. Черный туман медленно изменил цвет, и мир погрузился в бесконечный кровавый закат. Красные сгустки методично вылавливали силуэты наших противников и сбивали их с ног, подобно рассвирепевшим тиграм. Воины падали один за другим и больше уже не поднимались. Вейдун сидел напряженный, как натянутая струна, и сосредоточенно смотрел перед собой. Его челюсти были крепко стиснуты, на висках вздулись вены, лицо и губы побелели. Он отдал себя красной тьме. И это не несло ему никакой пользы. «Вейдун», — обеспокоенно сказала я, протянув к нему руку. Но он резко ее оттолкнул. «Не мешай». Воины продолжали падать на землю, задыхаясь от красного тумана. Некоторые успели запрыгнуть на лошадей и помчаться отсюда, куда глаза глядят. Туман догонял их и душил всех без разбора. И солдат, и лошадей. Я поняла, что чем дальше они удаляются, тем сложнее Вейдуну управлять силой. Однако большую часть врагов он успел остановить. Оставалось еще человек 5, которые сбежали самыми первыми. Но и их Вейдун также не собирался отпускать. «Пусть уходят», — сказала я. «Они не вернутся». «Никто не уйдет», — упрямо процедил он. Он так напрягся, что на его глазах выступили капли крови. «Духи!» — выругалась я и, вцепившись в его плечи, хорошенько встряхнула. «Хватит!» Вейдун потерял концентрацию, закашлялся и сплюнул в песок сгусток крови. «Духова мать!» — он схватился за сердце. «Все закончилось. Мы справились». Я успокаивающе погладила его по локтю. Красный туман стал рассеиваться, открывая глазам песок, заваленный мертвыми телами. Меня замутило, и я стала подумывать о том, чтобы все-таки опустошить желудок. «Принц!» — воскликнул генерал Ван, внезапно появившись перед нами. «Вы ранены?» Вейдун поднял на него глаза. Но Ван не отшатнулся, хотя лицо принца являло собой довольно жуткое зрелище. Багровые потеки на щеках и кровь, стекающая по подбородку. Точно дикий зверь, который кого-то загрыз живьем. «Помоги ей!» Вейдун кивнул на меня. «Я в порядке». «Ты ранена и вся зеленая. Ты тоже ужасно выглядишь. Не осталась я в долгу». «Хорошо. Нам срочно нужно по чашке жасминового чая и бинты для обработки раны», — приказал Вейдун. «А еще проверь, остался ли среди алтангазарцев кто-то в живых. Вдруг получится вытрясти сведения». «Слушаюсь», — ответил Ван. Вейдун помог мне подняться на ноги. Не успели мы вернуться к лагерю, как Ван сообщил, что рядом лежит выживший алтангазарский воин. «Отлично», — сказал Вейдун. «Выяснить, как зовут ближайшего к Жанбулату человека. Он наверняка занимает высокую должность и имеет странности, но вместе с тем необычайно ценится. А еще, «Принц», — перебил его Ван, — «он не может говорить». «Заставь его». «Невозможно». Ван указал на лежавшего в песке воина, и я быстро поняла, в чем дело. Это был тот, которому я сожгла лицо. Конечно, он не мог говорить, ведь у него теперь даже не было рта. С таким ранением он вообще не должен был выжить. Но его грудь еще тихо и неровно вздымалась. Как он дышал, если у него не осталось и носа? Меня снова замутило. Ясно было одно. Этот человек долго не продержится. Он не выжил, он просто медленно умирал. Я подняла меч и быстрым движением воткнула его в шею. «Сестра!» — воскликнул Вайдун. «Ты разве не поняла, что я хотела узнать про человека с 10 метками?» «Я не тупая», — огрызнулась я. «Он бы все равно не смог ничего рассказать. Не будем издеваться над тем, кто уже не жилец». Ничего больше не говоря, я поковыляла в сторону лагеря и рухнула на одеяло. Вейдун, тащившийся следом, молча приземлился рядом. Генерал Ван отправил двоих подчиненных искать других выживших и выводить беженцев из-за камней, а сам стал кипятить воду на костре. Во время битвы многие вещи оказались растоптаны, кое-какие испачкались кровью. Палатки рухнули и превратились в груды тряпья. Мы не сразу нашли нашу аптечку с мазями на все случаи жизни, а когда нашли, то сразу сели залечивать раны. Вейдун осмотрел мою руку, а потом начал стягивать рукав. Причем так неаккуратно, что мне стало больно, и я от души легнула его в живот. «Духова мать!» — крякнул он. «Давайте я вам помогу». Рядом со мной опустилась та девушка, с которой мы обсуждали Викторию. Она аккуратно опустила мой рукав, оголив плечо. «Я умею обрабатывать раны. Мой муж — кузнец. И к тому же очень невезучий. Поэтому мне приходится часто иметь дело с ранами». «Да?» — зачем-то переспросила я. «Не волнуйтесь. Я точно знаю, что нужно делать». «Нет, я вам верю. Спасибо». «Не нужно благодарить. Вы спасли наши жизни», — ответила девушка, промывая мою рану простой водой из бурдюка. «Если вам что-то потребуется, просто попросите нас. Мы все перед вами в большом долгу». Я огляделась. Беженцы потихоньку выходили из-за скал и возвращались в лагерь. Пострадавших я не увидела. И очень надеялась, что все выжили. Многие подходили к нам и предлагали свою помощь. Одна заботливая женщина начала кружить вокруг Вейдуна, видимо, решив, что он ранен. «Вот ваш чай, принц», — сказал Ван, протянув ему свежеприготовленный напиток. Другую чашку он протянул мне. На лице у него застыло довольное выражение. Он обратился так к Вейдуну специально, чтобы все поняли, кто их сегодня спас. И правда, реакция не заставила себя ждать. «Вы правда принц?» — спросил кто-то. «Ван, кто тебя тянул за язык?» — цокнул Вейдун. «Простите, принц». По толпе беженцев точно эхо пронеслось слово «принц». «Принц Туган?» — спрашивал кто-то. «А может, это принц Баефана?» — спрашивали другие. «Но ведь принц Баефана стал императором», — возражали третьи. «Я слышала, что император недавно отрекся от престола». «Мы принц и принцесса Баефана, да», — подтвердил Вейдун. «Мы держим путь вора Марис». «А зачем вы едете вора Марис?» — спросил мальчик-подросток. «По делам». «А что за дела?» — продолжил мальчик. «Тихо!» — шикнула на него женщина, видимо, его мать. «Ты не можешь просто так выпытывать у принца Вейдуна и принцессы Мэй подробности их путешествия». «Вы принцесса Мэй?» — спросила девушка, которая перевязывала мою руку. «Нет, я не принцесса Мэй», — опомнилась я, нарочно сказав это громко, чтобы услышали все. «Мэй теперь императрица. Меня зовут Кара». «Кара», — по толпе пронеслось новое эхо. «Принцесса Кара». «Принцесса Кара — моя названная сестра», — объявил Вейдун. «Теперь нас трое». «Что за дела?» Люди удивленно всплеснули руками. Беженцы еще долго задавали нам вопросы. Особенно их интересовали Цанрен. Некоторые мальчики даже захотели стать такими же, когда вырастут. «Как зовут двух других Цанрен?» — поинтересовалась я у Вейдуна, потому что за время пути они так и не назвали своих имен и вообще не разговаривали с нами, как будто это было запрещено. «Их имена засекречены», — ответил Вейдун. «Но если хочешь, зови их Желтый Тигр и Стальной Конь». «Клан Тигра и клан Лошади?» — сразу поняла я. «А ты проницательная», — заметил Вейдун. «Кто из них Тигр, а кто Конь?» «Догадаешься ли сама?» — протянул он. Я пригляделась к нашим сопровождающим. У них были красивые лица и длинные волосы, собранные в пучки. Один был высоким и тонким, с маленькими глазами и прямым носом. Второй более приземистый и широкий в плечах, с большим лицом и заостренным подбородком. Они были разными, из разных семей, с разных концов страны. Но кто из клана Тигра, кто из клана Лошади? Я оглядывала их фигуры, пытаясь не опозориться, пока не поняла, что все намного проще, чем казалось. Высокий принадлежал клану Тигра, приземистый — клану Лошади. А поняла я это по цвету обручей, которыми были скреплены их пучки. Свою догадку я озвучила Вейдуну, и он погладил меня по голове. «Неплохо, неплохо», — проговорил он, а потом как-то странно на меня посмотрел, будто чего-то стал опасаться. Я так и не поняла, чего именно.